Глава 26. Щербатая, дымок и горчица бросились вперед. За ними выстроились королевы. Огнегриф увидел, как Пепелюшка неуклюже заковыляла к ним, но дымок сердито зашипел на нее, и малышка, прижав уши, захромала обратно к пещере Щербатой. Старики похватали котят, затолкали их в детскую и забились туда следом. Чернобурка ухватила за загривок облачко и последним бросила его в укрытие. Затем, не обращая внимания на острые колючки, она вцепилась лапами в ежевичные петли, плотно укутала вход в детскую и только потом вернулась на поляну к своему племени. Огнегриф спрыгнул с высокой скалы и встал рядом с Щербатой. Яростно выгнув спину, он прошипел, обращаясь к Звездолому. «Ты проиграл в прошлый раз! Проиграешь и теперь!» «Только не сейчас!» — фыркнул Звездолом. «Вы смогли отнять у меня мое племя, но не сумели убить меня. Не забывай, у меня больше жизни, чем у вас». «Одна жизнь воина грозового племени стоит 10 твоих!» — крикнул Огнегриф и издал боевой клич. В следующую секунду на поляне вспыхнула битва. Огнегриф бросился на Звездолома и впился в него когтями. Жизнь изгнанника сильно потрепала бывшего предводителя сумрачного племени. Огнегриф сразу понял это, нащупав острые ребра под блохастой шкуркой Звездолома. И все же противник был все еще очень силен. Он резко изогнулся и впился зубами в заднюю лапу Огнегрифа. Огнегриф взвыл от боли и ярости, но не разжал хватку. Звездолом, что было силы, вырывался, скребя лапами по мерзлой земле. Огнегриф почувствовал, как его когти заскользили по тощим бокам Звездолома. И в следующую секунду разбойник вырвался на свободу. Огнегриф бросился за ним, но тут чьи-то острые когти схватили его за заднюю лапу. Огнегриф обернулся, чтобы посмотреть на нападающего, и увидел прямо перед собой насмешливые глаза Царапана. Он тут же забыл о Звездоломе. Не веря своим глазам, Огнегриф смотрел на врага. Он не думал, что им суждено будет когда-нибудь встретиться вновь. 6 лун назад Царапан убил Пестролистую. Убил хладнокровно и обдуманно, чтобы целительница не смогла помешать увести белоснежкиных котят. Бушующая ярость оглушила Огнегрива. Он извернулся и бросился сверху на костлявого коричневого кота. В эту секунду краешком глаза он успел заметить быстро промелькнувший силуэт пестрой кошки. Ноздри защекотал сладкий запах пестролистой. Он чувствовал присутствие погибшей целительницы. Она пришла, чтобы помочь ему отомстить за свою смерть. Не чувствуя боли, Огнегриф вырвал свою лапу из зубов Царапана и набросился на него. Кот встал на дыбы и взметнул вверх свои огромные передние лапы. Острые, как шипы, когти полоснули Огнегрифа по уху. Боль опалила его, как огонь. Огнегриф пошатнулся, и тогда Царапан одним прыжком пригвоздил его к земле, впившись зубами в шею под затылком. «Щербатая, на помощь!» – завопил Огнегриф, задыхаясь от боли. «Я больше не могу!» В ту же секунду он почувствовал, как страшная тяжесть, придавившая его к земле, исчезла. Огнегриф вскочил и обернулся. «Крутобок!» Серый воин стоял неподвижно. Глаза его были расширены от страха. А из пасти безжизненно свисало бурое тело Царапана. Крутобок разжал челюсти, и разбойник упал на землю. Он был мертв. Огнегриф шагнул навстречу другу. «Он убил Пестролистую», — коротко сказал он, потому что время для сожаления еще не наступило. «Синяя звезда тоже здесь?» – быстро спросил он. Крутобок отрицательно мотнул головой. «Она послала меня за когтем», – ответил он. «Мы нашли кости. Синяя звезда узнала запах Звездолома и поняла, что он возглавляет шайку разбойников». Рядом послышалось яростное шипение, и двое котов врезались в Огнегрифа так, что он едва успел отскочить в сторону. В сплетенном комке он узнал Белоснежку, сцепившуюся с одним из разбойников. Королева сражалась с доблестью, достойной грозового племени. Она билась с теми, кто когда-то похитил ее детей. Поэтому глаза ее горели ненавистью. Огнегриф молча отступил в сторону. Белоснежка не нуждалась в помощи. Через несколько секунд разбойник с воем бросился бежать и скрылся за папоротниковой стеной, ограждавшей лагерь. Белоснежка кинулась догонять его, но Огнегриф остановил ее. «Ты отделала его так, что он надолго это запомнит!» Королева остановилась возле стены и повернула обратно. Бока ее тяжело раздувались. Белая шерсть была перепачкана вражеской кровью. Мимо Огнегрива, в сторону спасительной изгороди, несся еще один разбойник. Преследовавший его дымок изловчился. Как следует царапнул удирающего врага за заднюю лапу и только после этого позволил ему выбежать из лагеря. «Теперь остались только Звездолом и еще один бандит», — подумал Огнегрив. Оглянувшись, он увидел, как горчица опрокинула на землю последнего разбойника. Кот лежал, не шевелясь. «Будь начеку», — подумал Огнегриф. Он и сам очень любил этот трюк — прикинуться побежденным и неожиданно броситься на расслабившегося противника. Но горчицу было не так-то легко провести. Когда кот вскочил, она стремительно отпрыгнула в сторону, затем бросилась вперед, схватила врага в когти и пихнула, ударив задними лапами в живот. Здоровенный кот запищал, как котенок. И лишь тогда горчица отпустила его. Не переставая выть, бандит бросился бежать и скрылся в лесу. Наступила невероятная тишина. Коты грозового племени застыли, молча глядя на пятна крови и клочья шерсти, покрывавшие поляну. В центре лежало мертвое тело Царапана. «Где Звездолом?» Огнегриф в тревоге обернулся, оглядывая лагерь. Что, если он пробрался в детскую? Он повернулся в сторону ежевичных зарослей, но тут со стороны пещеры целительницы донесся чей-то жалобный вой. Огнегриф бросился в туннель. Пепелюшка! Замирая от ужасного предчувствия, он ворвался в пещеру и увидел валяющегося на земле Звездолома. Над ним стояла целительница. Закрытые глаза Звездолома были залиты кровью. Огнегриф увидел, как бока его тяжело поднялись и застыли. Огнегриф сразу узнал глубокое спокойствие, сковавшее тело бывшего предводителя, и понял, что Звездолом теряет жизнь. Выпущенные когти Щербатой были красны от крови, лицо перекошено, глаза горели. Внезапно Звездолом захрипел и снова задышал. Огнегриф ожидал, что Щербатая нанесет ему еще один смертельный удар, но старуха не тронулась с места. Звездолом продолжал лежать, не делая попытки подняться. Огнегриф подбежал к целительнице. «Это его последняя жизнь? Почему ты не прикончишь его?» – крикнул он. «Он убил своего отца, изгнал тебя из родного племени и пытался убить. Почему ты медлишь?» «Это еще не последняя его жизнь», – прохрипела старуха. «Но даже будь она последней, я не смогла бы сделать это». «Почему? Звездное племя восславит тебя за это!» Не веря своим ушам, крикнул Огнегриф. «Что случилось со Щербатой? Сколько он помнил, она всегда приходила в бешенство при одном упоминании имени Звездолома». Щербатая отвела глаза от поверженного Звездолома и посмотрела на Огнегрива. В глазах ее он прочел боль и тоску. «Он мой сын», – прошептала старуха. Огнегриву показалось, будто земля покачнулась у него под лапами. «Но целителям запрещено иметь детей», – пробормотал он. «Я знаю», – кивнула Щербатая. «Я никогда не собиралась обзаводиться детьми, но я полюбила клок кометы». Голос ее дрогнул. И тут Огнегриф вспомнил о битве, когда Звездолома изгнали из лагеря грозового племени. Прежде чем убежать, он крикнул Щербатой, что убил своего отца. Она тогда оцепенела от горя. И только теперь Огнегриф понял истинную причину ее скорби. «У меня было трое котят», — продолжала Щербатая. «Но выжил один Звездолом. Я принесла его к королеве сумрачного племени и попросила вырастить, как своего сына. Я думала, что, забрав моих двоих малышей, звездное племя достаточно покарало меня за нарушение воинского устава. Однако я ошиблась. Мое наказание было не в погибших котятах. Кара моя в выжившем». Щербатая с отвращением посмотрела на залитое кровью тело сына. «Так что я не могу убить его. Я должна принять судьбу, уготованную мне звездным племенем». Старуха пошатнулась, и Огнегрив испугался, что она лишится чувств. Он крепко прижался боком к целительнице и прошептал: «Он знает, что ты его мать?» Щербатая покачала головой. Звездолом начал жалобно, по-детски стонать. «Я не могу смотреть на это!» — крикнула Щербатая. Огнегрив осторожно приблизился к поверженному разбойнику. Звездолом не шевелился. Огнегрив легонько толкнул его лапой, и раненый снова застонал. «Не убивай меня!» — взмолился он. Огнегрив отступил назад, чувствуя внезапное отвращение к перепуганному разбойнику. Щербатая испустила глубокий вздох. «Я присмотрю за ним». Она приблизилась к раненому сыну, ухватила его за загривок и поволокла к опустевшему месту лоскута. Огнегрив не удерживал ее. Надо было убедиться, что с Пепелюшкой все в порядке. В расщелине скалы, где спала целительница, мелькнул чей-то темный силуэт. «Пепелюшка!» — окликнул Огнегрив. Из расщелины высунулась серая головка. «С тобой все в порядке?» — спросил он. «Разбойники убежали?» — прошептала Пепелюшка. «Все, кроме Звездолома. Он тяжело ранен. Сейчас им занимается Щербатая». Огнегрив ожидал изумленных расспросов, но Пепелюшка лишь медленно покачала головой и опустила глаза. «Он не ранил тебя?» – сполошился Огнегрив. «Я должна была сражаться вместе с вами!» – голос Пепелюшки дрожал от стыда. «Тебя могли бы убить!» – то же самое сказал мне Дымок. Он велел мне уйти и спрятаться в детской комнате с котятами. Глаза Пепелюшки были полны отчаяния. «Лучше бы мне погибнуть. Кому я нужна такая? Я всего лишь обуза для племени». Огнегрив почувствовал острый укол жалости. Он хотел найти слова, чтобы утешить малышку, но из гущи папоротников раздался хриплый крик Щербатой. «Пепелюшка!» — звала целительница. «Скорее! Принеси мне немного паутины!» Пепелюшка мигом скрылась в расщелине и через секунду вынырнула наружу. Вокруг лапы у нее был обмотан большой моток паутины. Так быстро, как только позволяла ее изуродованная лапа, малышка прохромала к Щербатой и протянула ей в гнездо тонкую кудель. «А теперь принеси корень окопника», — велела целительница. Пепелюшка поковыляла обратно к скале, а Огнегрив повернул обратно. Больше здесь нечего было делать. Пора возвращаться. На поляне все было так, как до его ухода. Огнегрив подошел к Дымку и сказал: «Щербатая залечивает раны Звездолому. Пепелюшка помогает ей». Не обращая внимания на сердитое фырканье Дымка, он приказал: «Отправляйся охранять его». Дымок молча повернулся и скрылся в папоротниковом туннеле. Огнегрив подошел к Крутобоку, все еще не сводившему глаз с распростертого тела Царапана. «Ты спас мне жизнь», — прошептал он. «Спасибо». Крутобок медленно поднял глаза. «Я умру за тебя», — просто ответил он. Не в силах выдохнуть ни слова, Огнегрив молча смотрел, как Крутобок поворачивается и бредет прочь. Значит, их дружбе вовсе не пришел конец. Мысли его прервал топот лап, мчащихся по папоротниковому туннелю. В следующую секунду в лагерь ворвалась синяя звезда, за ней неслись Долгохвост и Быстролап. При виде предводительницы Огнегриф почувствовал, как у него облегченно расслабляются плечи. Синяя звезда быстро оглядела испачканную кровью поляну. Глаза ее расширились. Взгляд упал на мертвое тело Царапана. «Звездолом напал на лагерь?» – коротко спросила она. Огнегриф кивнул. «Он мертв? Он ущербатый?» – выдавил Огнегриф, еле ворочая языком от усталости. «Звездолом ранен. Он ослеп. А остальные разбойники?» «Мы прогнали их прочь». «В племени есть тяжело раненые?» – спросила предводительница, еще раз обводя глазами поляну. Коты молча покачали головами. «Отлично!» – кивнула синяя звезда. «Горчица, быстролап, вытащите тело из лагеря и закопайте его. Никто из старейшин не будет присутствовать при захоронении. Разбойники не заслуживают ритуала, завещанного нам звездным племенем». Быстролап и горчица молча поволокли тело Царапана к туннелю. «Старики не пострадали?» – продолжала спрашивать синяя звезда. «Они в детской», — ответил Огнегриф. Словно в подтверждение его слов зашуршали заросли ежевики, и на поляну выпал скуцый хвост, сопровождаемый старейшинами и котятами. Облачко выкатился из пещеры и радостно подбежал к Чернобурке. Она от души лизнула его, и довольный котенок тут же заинтересовался исчезающим в туннеле телом Царапана. «Он мертвый?» — в восторге спросил Облачко. «Можно я сбегаю, посмотрю?» «Цыц!» – шикнула Чернобурка, обвивая малыша своим хвостом. «Где коготь?» – спросила синяя звезда. «Он возглавил отряд и отправился атаковать патруль сумрачного племени», – объяснил Огнегриф. «Дело в том, что во время патрулирования мы нашли кроличьи кости. От них пахло сумрачным племенем, и коготь решил напасть. Когда Щербатая поняла, что от костей пахнет звездоломом, было уже поздно, поэтому я послал папоротника. Он должен остановить отряд и вернуть его назад». «Ты послал папоротника?» – сузила глаза синяя звезда. «Надеюсь, ты не забыл, что ему пришлось пересечь гремящую тропу?» «Я был единственным воином в лагере. Больше мне некого было послать». Синяя звезда, понимающе кивнула. Колючие льдинки в ее глазах растаяли. «Ты боялся оставить лагерь незащищенным?» — протянула она. — Ты поступил правильно. Надеюсь, папоротнику удастся вернуть наших воинов обратно в лагерь. Кстати, мы тоже нашли кости. Крутобок рассказал мне. Огнегриф обернулся в поисках друга, но того и след простыл. Пришли ко мне Щербатую, когда она закончит заниматься звездоломом, — приказала синяя звезда и тут же прижала уши, заслышав шум шагов по тоннелю. В лагерь влетел коготь. За ним Буран и остальные участники похода. Огнегриф вытянул шею, ища глазами папоротника, и облегченно вздохнул, увидев его в конце колонны. Ученик выглядел усталым, зато был цел и невредим, так что у Огнегрифа сразу отлегло от сердца. «Папоротник догнал вас до того, как вы обнаружили патруль?» — спросила синяя звезда, приближаясь к глашатаю. «Мы даже не успели ступить на их территорию», — ответил коготь. «Он нагнал нас, когда мы только собирались перейти гремящую тропу». Его янтарные глаза сузились в щелки. «Кого это хоронят? Неужели Царапана?» Синяя звезда кивнула. «Значит, папоротник сказал правду», — рявкнул глашатай. «Звездолом собирался напасть на лагерь. Он тоже убит?» «Нет, Щербатая врачует его раны». «С какой стати?» – крикнула кисточка, оборачиваясь к стоявшему рядом ветрогону. Коготь потемнел, как туча. «Врачуют его раны?» – проревел он. «Его надо прикончить, а не тратить время на лечение». «Мы обсудим это, как только я поговорю со Щербатой», – спокойно ответила синяя звезда. «Я уже здесь, синяя звезда». Щербатая вышла на поляну, голова ее устало клонилась к земле. «Ты оставила звездолома одного?» – зарычал коготь, сверкая глазами. Целительница подняла голову и пристально посмотрела на великого воина. «Я оставила его под охраной дымка. Кроме того, я накормила его маковыми зернами, чтобы крепче спал. Звездолом теперь слеп, коготь. Ему некуда бежать. В лесу он через неделю умрет от голода, если еще раньше не станет добычей лисы или стаи воронья. «Что ж, это упрощает дело», — фыркнул коготь. «Нам не придется пачкать лап. Просто вышвырнем его в лес, и дело с концом». Щербатая повернулась к синей звезде. «Мы не можем позволить ему умереть», — сказала она. «Почему?» Огнегриф затаил дыхание, видя, как предводительница переводит глаза с когтя на Щербатую и обратно. «Неужели целительница посмеет рассказать о том, что Звездолом приходится ей сыном?» «Если мы сделаем это, мы лишим его возможности стать лучше», — просто ответила старуха. Коготь сердито взмахнул хвостом. «Что скажешь-то, Буран?» — спросила синяя звезда, прежде чем коготь успел открыть рот. «Нам будет нелегко взвалить на себя такую обузу», — задумчиво проговорил Буран. «И все же я согласен со Щербатой. Если мы выгоним Звездолома в лес или хладнокровно убьем его, звездное племя поймет, что мы пали так же низко, как и этот разбойник». Вперед выступила старая Кривуля. «Выслушай меня, синяя звезда», — проскрипела она. «В старину мы, бывало, по много лун содержали пленников в своем лагере. Надо и теперь сделать так». Огнегриф вспомнил, что и сама Щербатая вначале жила в лагере пленницей. Он ожидал, что старуха напомнит об этом синей звезде, но целительница промолчала. «Неужели ты в самом деле позволишь оставить в лагере этого негодяя?» — обрушился на предводительницу коготь, и глаза его превратились в горящие угли. К собственному сожалению, на этот раз Огнегриф вынужден был согласиться с глашатаем. Ему была противна мысль об убийстве тяжело раненого звездолома. Он прекрасно понимал, какое горе это причинит Щербатой. Но он ни на секунду не сомневался, что даже лишившись зрения, звездолом представляет смертельную опасность для племени. Оставаясь в лагере, он превратится в постоянную обузу и опасность для всех членов грозового племени. «Он в самом деле ослеп?» — спросила синяя звезда у целительницы. «Да. У него есть другие раны?» На этот раз Огнегриф не стал молчать. «Я очень сильно поцарапал его», — сказал он. Взглянув на Щербату, он с облегчением увидел, как она тихо кивнула головой, давая понять, что прощает ему ранения, нанесенные ее сыну. «Сколько будут заживать его раны?» «Около месяца», — отозвалась Щербатая. «Ты будешь ухаживать за ним до истечения этого срока. Затем мы снова обсудим его будущее. И еще. Отныне и навсегда этот кот будет зваться не Звездолом, а Хвостолом. Мы не можем забрать у него жизни, дарованные звездным племенем, однако не должны продолжать считать его предводителем». Синяя звезда вопросительно посмотрела на когтя, но тот лишь молча дернул хвостом. «Решено», — объявила предводительница. «Он остается». Глава 27. Прихрамывая, Огнегриф добрался до зарослей крапивы и принялся зализывать свои раны. Позже, когда Щербатая закончит осматривать других котов, надо будет показать ей свою прокушенную шею. Слабые лучи заходящего солнца бросили длинные тени через опустевшую поляну. Долгохвост сменил дымка на посту возле раненого хвостолома. Незадачливая боевая экспедиция во главе с когтем в полном составе отправилась на охоту. У Огнегрива урчало в желудке от голода. Услышав шелест шагов, он с надеждой поднял голову. Но это оказались не охотники, а быстролап и горчица, возвращавшиеся с похорон царапана. Они приблизились к синей звезде, сидевшей на вершине высокой скалы рядом с Бураном. Огнегриф поднялся на лапы. Проходя мимо дымка, зализывавшего свои царапины возле пенька, Огнегриф взмахом хвоста велел ему следовать за собой. Дымок неприязненно сверкнул глазами, однако молча поднялся. «Мы похоронили царапана», — доложила горчица. «Благодарю вас», — кивнула синяя звезда, не спуская глаз Быстролапа. «Ты можешь идти», — велела она. Черно-белый ученик молча кивнул и направился в свою пещеру. Огнегриф дал знак Дымку подойти ближе. Тот сощурился, сделал несколько шагов вперед и встал рядом с Горчицей. «Синяя звезда», — робко начал Огнегриф. Когда Звездолом напал на лагерь, Горчица и Дымок сражались, как настоящие воины. Без их стойкости и отваги лагерю грозила бы огромная беда. Дымок изумленно вытаращил глаза, а Горчица при первых словах Огнегрива опустила голову и уставилась в землю. Буран громко заурчал. «Не узнаю тебя, Горчица!» – пробасил он, весело глядя на свою ученицу. «Раньше ты не была такой застенчивой!» Горчица смущенно пошевелила ушами. «Это Огнегриф спас наш лагерь!» – вдруг выпалила она. «Он предупредил всех нас так, что мы были готовы отразить нападение!» Теперь пришла очередь Огнегрива смущенно опустить голову. От мучительной неловкости его спасло возвращение охотничьего отряда Когтя, нагруженного кучей свежеубитой добычи. Синяя звезда кивнула Когтю и снова обратила взор на Дымка и Горчицу. «Я горжусь тем, что в грозовом племени выросли такие прекрасные воины», – провозгласила она. «Пришло время дать вам обоим новые имена. Церемония состоится сегодня до заката. Поужинаем позже». Горчица и Дымок взволнованно переглянулись. Огнегриф вздернул подбородок и довольно заурчал. Когда синяя звезда громко объявила общий сбор, Огнегриф с радостью увидел, как из пещеры вылезает Крутобок. Значит, он все-таки не сбежал из лагеря. Все племя собралось у края поляны. С одной стороны сидели старейшины, королевы, котята и ученики. Огнегриф вместе с другими воинами устроился напротив. Облачко уселся возле Чернобурки. Глаза его горели от волнения и восторга. Огнегриф почувствовал невольную гордость от того, что малыш видит его сидящим среди воинов племени. В центре поляны стояли синяя звезда, Горчица и Дымок. Последняя искра заходящего солнца тлела на горизонте. В полном молчании все ждали, пока она скроется из глаз, оставив после себя быстро темнеющее небо, усыпанное звездами. Синяя звезда подняла голову и посмотрела на самую яркую звезду в серебряной полоске. «Я, синяя звезда, предводительница грозового племени, призываю моих доблестных предков взглянуть на этих двух учеников. Они не щадили сил, чтобы постичь завещаемый вами устав. Я ручаюсь, что они достойны стать воинами». Она посмотрела на молодых котов, сидящих возле нее. «Горчица, Дымок, обещаете ли вы исполнять воинский устав, а также, не щадя своей жизни, защищать свое племя?» Горчица встрепенулась, глаза ее сверкали. «Клянусь», — ответила она. «Клянусь», — спокойно и уверенно повторил Дымок. «Тогда властью, данной мне звездным племенем, я присваиваю вам имена воинов. Горчица, с сегодняшнего дня ты будешь зваться Песчаная Буря. Звездное племя гордится твоей отвагой и мужеством, поэтому мы рады принять тебя в ряды воинов грозового племени». Синяя звезда вышла вперед и прижалась щекой к макушке Песчаной Бури. Та почтительно лизнула предводительницу в плечо и отошла к Бурану. Огнегриф видел, с какой гордостью она посмотрела на наставника, занимая свое место среди воинов племени. Синяя звезда перевела взгляд на темно-бурого котика. «Дымок, с сегодняшнего дня ты будешь зваться Дым. Звездное племя признает твою доблесть и честность, поэтому мы рады принять тебя в ряды воинов грозового племени». Предводительница коснулась щекой его головы. Дымок благоговейно лизнул ее в плечо и занял свое место среди воинов. Племя разразилось поздравлениями. Со всех сторон послышались радостные возгласы. Ночной воздух наполнился облачками белого пара. Отовсюду слышались имена новых воинов. Песчаная буря, дым, песчаная буря, дым. По закону наших предков, повысила голос синяя звезда, песчаная буря и дым должны в полном молчании провести всю ночь до самого рассвета в одиночестве, охраняя сон всего лагеря. Но прежде чем они приступят к бдению, племя поужинает. Сегодня был длинный день, и мы по праву гордимся воинами, которые защитили наш лагерь от набега разбойников. Огнегриф, звездное племя благодарит тебя за отвагу. Ты воистину славный воин, и я горжусь тем, что ты среди нас. Коты снова зашумели. Растерянно оглядевшись, Огнегриф растроганно заурчал. Из всего племени лишь дым и коготь смотрели на него с откровенной враждебностью. Однако сейчас ему было наплевать на их злобу. Синяя звезда похвалила его, и этого было достаточно. Один за другим коты поднялись и направились к куче добычи, принесенной когтем и другими котами. Огнегриф подбежал к песчаной буре. «Сегодня мы можем поужинать вместе, как воины», — радостно предложил он. «Ты рада?» Песчаная буря ласково замурлыкала, и Огнегриф почувствовал, как тает от счастья. «Выбери для меня что-нибудь вкусненькое!» — крикнула песчаная буря, когда Огнегриф направился к свежей куче. «Умираю от голода!» Огнегриф вытащил для нее аппетитную мышку, на редкость жирную для столь позднего времени года. Потом выбрал для себя небольшую синичку, повернулся, чтобы бежать к песчаной буре, и разочарованно замер, увидев ее в окружении бурана, частокола и дыма. Но, разумеется, глупо было надеяться поужинать с ней наедине. Сегодня все племя будет подходить к именинникам с поздравлениями. Огнегриф подумал о Пепелюшке. Оглядевшись, он вдруг вспомнил, что не видел ее на церемонии. Наверное, так и сидит одна на полянке у Щербатой. Огнегриф подбежал к песчаной буре и положил ей под нос жирную полевку. «Я сейчас приду», — пообещал он. «Хочу отнести что-нибудь Пепелюшке. Я мигом». «Конечно», — пожала плечами именинница. Огнегриф быстро выхватил из кучи еще одну полевку и потащил ее через поляну. Щербатая уже сидела в своей пещере. Огнегриф даже слегка опешил. Только что он видел старуху на церемонии. Как же она успела так быстро вернуться назад? «Надеюсь, это не для меня», — заворчала целительница, подозрительно глядя на мышку в его зубах. «Я уже поела». Огнегриф молча бросил полевку на землю. «Это для Пепелюшки», — пояснил он. «Я подумал, она проголодалась. И на церемонии ее не было». «Вообще-то я уже покормила ее мышатиной, но можешь угостить ее еще разок». Огнегриф обвел глазами окруженную папоротниками поляну. Через стебли бывшего гнезда лоскута просвечивала темно-бурая шерсть хвостолома. Раненый не шевелился. «Все еще спит», — буркнула Щербатая через тени материнской нежности в голосе. Огнегриф невольно воспрянул духом. Ему была неприятна мысль о том, что Щербатая делит свою преданность между племенем и сыном. Он поднял полевку и понес ее Пепелюшке. «Пепелюшка!» – тихо позвал он. Серая кошечка пошевелилась и села. «А, это ты, Огнегриф?» Огнегриф перешагнул через папоротники, сел рядом с ней и положил перед ней свое угощение. «Вот», – сказал он, – «чтобы ты не думала, что Щербатая – единственная кошка в племени, которая хочет раскормить тебя до неприличия». «Спасибо», – кивнула Пепелюшка. Она даже не посмотрела на принесенную полевку и не нагнула головы, чтобы обнюхать ее. «Все еще думаешь о битве?» – тихо спросила Огнегриф. Пепелюшка дернула плечом и посмотрела на Огнегрива грустными, круглыми глазами. «Я обуза для племени». «Скажешь нет?» «Это кто здесь обуза?» – возмущенно рявкнула Щербатая, всовывая голову в гнездо. «Да как ты смеешь обижать мою помощницу?» – накинулась она на Огнегрива. «Не знаю, что бы я делала без нее?» В ее желтых глазах, устремленных на Пепелюшку, светилась нежность. А сегодня вечером я даже доверила ей смешивать травы. Ты можешь в это поверить?» Пепелюшка смущенно потупилась, опустив голову, и откусила крошечный кусочек от своей полевки. «Надеюсь, мне удастся оставить у себя эту девчонку», — продолжала Щербатая. «С каждым днем мне все труднее обходиться без ее помощи. Да и вообще, я к ней уже привыкла». Пепелюшка из-под лобья взглянула на старуху. В глазах ее заплясали озорные искорки. «Просто ты туга на ухо, вот и не устаешь от моей болтовни», — засмеялась она. Щербатая с притворной суровостью зашипела на нее, а Пепелюшка спряталась за Огнегрива. «Видишь, как она со мной обращается?» К своему удивлению, Огнегрив почувствовал слабый укол ревности. Он привык считать себя единственным другом Щербатой, но оказалось, что все обстоит совсем иначе. И он все же был рад, что у Пепелюшки появился новый дом и новое дело. Он прекрасно понимал, как тоскливо было бы ей вернуться в пещеру учеников. Огнегрив поднялся, пора было возвращаться к песчаной буре. «Вам тут не страшно с хвостоломом?» – спросил он. Щербатая пренебрежительно пожала плечами. «Думаю, мы с ним справимся, верно, Пепелюшка?» «Что он нам может сделать?» – поддержала та. «К тому же с нами долгохвост». Щербатая высунула голову из гнезда, и Огнегрив выбрался наружу. «Пока, Пепелюшка!» «Пока! Спасибо за ужин!» «Пустяки!» – мяукнул он и повернулся к целительнице. «Погляди, что у меня там на шее?» «Болит!» – Щербатая внимательно глядела рану. «Выглядит отвратительно!» – проворчала она. «Это оставил мне Царапан!» – пожаловался Огнегрив. Щербатая кивнула. «Подожди-ка!» Она быстро нырнула в пещеру и вылезла с пучком травы, завернутой в листья. «Сам справишься? Просто разжуй хорошенько и втирай сок в рану. Будет жечь. Но для такого храбреца, как ты, это сущие пустяки». «Спасибо», — сказал Огнегрив, беря в зубы связку. Щербатая проводила его до входа в туннель. «Молодец, что зашел», — призналась она, поглядывая на Пепелюшкино гнездо. Бедняжка заметно повеселела. Ей и так было худо после битвы, а тут еще эта церемония именоречения. Огнегрив грустно кивнул и в последний раз покосился на лежащего хвостолома. «Ты уверена, что вам ничего не угрожает?» – спросил он, не вынимая травы изо рта. «Он слепой!» – рявкнула Щербатая. Потом вздохнула и добавила, уже более уверенно. «К тому же я пока не такая уж и старуха!» На следующее утро Огнегрив проснулся и увидел, что пещера залита ослепительным светом, пробивающимся сквозь стены. Он понял, что ночью снова выпал снег. Раны почти не болели. Щербатая сказала правду. Сок жег очень сильно, однако после крепкого сна Огнегрив почувствовал себя значительно лучше. «Интересно, как дым и песчаная буря выдержали свое ритуальное ночное бдение? Наверное, замерзли до полусмерти». Огнегрив встал, вытянул передние лапы и изогнул спину, задрав хвост к самому затылку. В дальнем углу спали, прижавшись друг к другу, два новоиспеченных воина. Наверное, Буран загнал их в пещеру, когда заступал в утренний патруль. Огнегрив вышел на засыпанную снегом поляну. У детской мелькнула светлая шерстка Белоснежки, вышедшей размять лапы. В центре поляны, там, где провели всю ночь дым и песчаная буря, чернели два клочка голой земли. Огнегрив поежился, но, вспомнив свою бессонную ночь после посвящения, невольно позавидовал новичкам. Воспоминание согрело его, и это тепло было не подвластно даже самому суровому морозу. Небо было укутано низкими снеговыми тучами. Белые хлопья медленно и неслышно падали на землю. «Сегодня придется как следует поохотиться. Если снегопад не прекратится, племени потребуется больше запаса еды». С высокой скалы раздался клич синей звезды. Коты высыпали из пещер и, утопая в снегу, начали стягиваться к поляне, чтобы выслушать приказания предводительницы. Огнегрив устроился на одном из клочков голой земли и сразу почувствовал запах песчаной бури. На другой стороне поляны он увидел Крутобока. Тот выглядел усталым. Наверное, вместо сна бегал к своей серебрянке, чтобы рассказать ей о разбойниках, сердито подумал Огнегрив. Синяя звезда заговорила. «Я хочу убедиться, что все в племени знают о том, что в нашем лагере находится Хвостолом», — начала она. Никто из котов не проронил ни звука. Еще вчера новость, подобно лесному пожару, облетела весь лагерь, и не осталось никого, кто бы не знал о пленнике. «Хвостолом слеп и безопасен!» При этих словах некоторые коты недовольно зафыркали. И синяя звезда кивнула, давая понять, что признает их опасения. «Я не меньше вас озабочена безопасностью нашего лагеря. Но видит звездное племя. Мы не можем оставить Хвостолома умирать в лесу. Щербатая будет ухаживать за ним до тех пор, пока не заживут его раны. После этого мы еще раз обсудим судьбу Хвостолома». Синяя звезда обвела глазами племя, ожидая голосов из толпы. Но все молчали. Тогда она спрыгнула с высокой скалы. Коты начали расходиться, а предводительница подошла к Огнегриву. «Огнегрив», — сказала она, — «меня тревожит то, что ты до сих пор не примирился с Крутобоком. Вот уже много дней я вижу, что вы едите порознь. Я уже говорила тебе, что в грозовом племени нет места ссорам между собратьями. Я хочу, чтобы сегодня вы охотились вместе». «Да, синяя звезда», — кивнул Огнегрив. Приказ предводительницы воодушевил его, и он надеялся, что после вчерашней битвы Крутобок тоже будет рад возможности побыть вместе. Когда синяя звезда отошла, Огнегрив быстро обвел глазами поляну, моля звездное племя, чтобы друг не успел убежать. К счастью, Крутобок был в лагере. Он помогал расчищать от снега вход в детскую. «Привет, Крутобок!» – окликнул его Огнегрив. Крутобок промолчал, не отрываясь от работы. Огнегрив подошел ближе. «Давай поохотимся вместе!» Крутобок повернулся и холодно посмотрел на него. «Хочешь убедиться, что я не побегу к серебрянке?» – фыркнул он. Огнегрив попятился. «Нет, я просто думал, что после вчерашнего я сделал бы то же самое для любого члена грозового племени», – сердито прошипел Крутобок. «Это требует чести, воинский устав, ясно?» – выпалил он и снова вернулся к работе. Надежды Огнегрива рухнули. Выходит, он навсегда потерял доверие лучшего друга. Устало повернувшись, он поплелся прочь, опустив хвост. Потом обернулся через плечо и равнодушно бросил. «Синяя звезда велела мне сегодня утром охотиться вместе с тобой. Раз ты отказываешься, то сам и объяснишь ей причину. С меня хватит». «Ну, конечно! Как я мог забыть? Ты, как обычно, выслуживаешься перед синей звездой», — прошипел Крутобок. Огнегрив остановился и резко обернулся. Обидные слова готовы были сорваться с его языка, но он проглотил их, увидев, что Крутобок все же бросил работу и сердито трусит по снегу к нему навстречу, стряхивая снег со своей пушистой густой шерсти. «Пошли, чего встал?» – проворчал он, устремляясь в тоннель. Потом они медленно карабкались на склон, прыгая по засыпанным снегом камням. Добравшись до вершины, друзья увидели перед собой бескрайний лес, запорошенный снегом. Крутобок не стал тратить время на восторге и бегом бросился вниз. Глаза его выражали какую-то мрачную решимость. Огнегриву ничего не оставалось, как последовать за ним. Выслеживая мышку в корнях старого дуба, он краем глаза увидел Крутобока, мчащегося за кроликом. Длинноухий совершил роковую ошибку, высунувшись из своей норы. После яростной погони Крутобок набросился на него и прикончил одним сильным ударом лапы. Огнегрив сел, а Крутобок подошел и швырнул ему под ноги свою добычу. «Этого хватит на обед двоим котятам», – буркнул он. «Ты не должен ничего объяснять мне», – отозвался Огнегрив. «Неужели?» – взвился Крутобок. «Тогда почему бы тебе не перестать показывать мне свое недоверие?» И прежде чем Огнегрив успел ответить, он обернулся и пошел прочь. В это утро они поохотились на славу. К полудню Крутобок все-таки обогнал Огнегрива и наловил больше добычи. Они возвращались в лагерь с полными пастями. Выйдя на поляну, охотники сбросили принесенное и огляделись. Лагерь пустовал. Огнегрив подумал, не сходить ли еще, пока есть время. Снег пошел сильнее, над долиной начал подниматься холодный ветер. Огнегрив задумчиво посмотрел на темнеющее небо. И тут, со стороны детской, раздался громкий крик Чернобурки. Он обернулся, холодея от страха. «Что случилось?» «Ты не видел облачко?» — крикнула Чернобурка. Огнегрив покачал головой. «Его нет?» — спросил он, заражаясь паникой Чернобурки и чувствуя, как начинают дрожать лапы. «Нет! И моих котят тоже нет! Я на минуточку заснула, открыла глаза, а их нигде нет!» «Они замерзнут! Замерзнут насмерть!» — прокричала королева, раскачиваясь всем телом. Огнегрив похолодел от ужаса. Глава 28. «Я найду их», — пообещал Огнегрив и машинально обернулся, ища глазами Крутобока. Ветер усиливался, снег валил все гуще, а значит, в одиночку ему не справиться. Огнегрив бросился в пещеру, просунул голову внутрь, огляделся. Крутобока нигде не было. Зато проснулась песчаная буря. «Что случилось?» – сполошилась она, вскакивая. «Чернобуркины котята пропали!» «И облачко с ними?» – спросила песчаная буря, полностью просыпаясь. «Да, я ищу Крутобока, думал пойти с ним на поиски, но его нет», – пробормотал Огнегрив, задыхаясь от злобы на друга. «Его снова нет на месте, когда нужно. Он снова сбежал, хотя только что обвинял Огнегрива в том, что тот недостаточно ему доверяет». «Я пойду с тобой», — вызвалась песчаная буря. «Спасибо», — обрадовался Огнегрив. «Пойдем скорее. Надо еще предупредить синюю звезду». «Дым предупредит. Снег все еще идет?» «Он стал сильнее. Надо торопиться». Огнегрив покосился на спящего дыма. «Разбуди его, ладно? Я скажу Чернобурке, что мы идем, и буду ждать тебя у входа». Он бросился к детской. Чернобурка кружила вокруг входа, обнюхивая каждый клочок земли. «Ничего?» – спросил Огнегрив. «Ничего», – дрожащим голосом ответила Чернобурка. Белоснежка побежала предупредить синюю звезду. «Успокойся, они не могли далеко уйти», – заверил несчастную королеву Огнегрив. «Со мной пойдет песчаная буря. Мы быстро отыщем их». Чернобурка рассеянно кивнула и продолжила обнюхивать землю. Огнегрив и песчаная буря встретились у туннеля и бросились в лес. За пределами лагеря ветер дул еще сильнее. Огнегрив сгорбился и, сощурившись, уставился в метель. «Будет не так-то просто взять след на свежем снегу», — предупредил он песчаную бурю. «Давай для начала убедимся, что они в самом деле отправились в лес». «Ладно, ты нюхай тут», — указал носом Огнегрив, «а я буду искать с другой стороны». «Встречаемся здесь. Постарайся побыстрее». Песчаная буря отбежала в сторону, а Огнегрив перепрыгнул через поваленное дерево и направился к цепочке следов, по которой чаще всего ходили члены племени. С утра снег на склонах оврага стал еще толще. К тому же он подернулся коркой льда и скользил под лапами. Огнегрив остановился, задрал голову и открыл рот, но так и не смог учуять запаха пропавших котят. Он в отчаянии огляделся в поисках следов, хотя какие следы могли остаться в такую метель? Он обежал дно оврага, но не смог учуять вообще никаких следов, не говоря о запахе пропавших малышей. Ветер дул с такой силой, что у Огнегрива онемели кончики ушей. С каждой минутой он все яснее понимал, что ни один котенок не сможет долго продержаться в такой буран. Тем временем солнце неумолимо клонилось к закату. Надо было во что бы то ни стало найти следы до наступления темноты. Огнегриф бегом вернулся к входу в лагерь. Там уже сидела песчаная буря. Увидев приближающегося огнегрива, она принялась стряхивать сосульки со своей шерсти. «Ничего?» — крикнул огнегрив. «Ничего. Они не могли уйти далеко», — уверенно сказал огнегрив. «Пошли, попробуем поискать здесь», — крикнул он, направляясь во враг для тренировок. Песчаная буря с трудом двинулась за ним. Снег становился все глубже, и с каждым шагом кошка проваливалась по самый живот. Овраг был пуст. «Как ты думаешь, синяя звезда знает, какая поднялась непогода?» — спросила песчаная буря, пытаясь перекричать вой ветра. «Конечно!» — прокричал он в ответ. «Надо возвращаться в лагерь за помощью!» — крикнула кошка. Огнегриф посмотрел на дрожащую помощницу и понял, что смерть от обморожения грозит не одним котятам. Песчаная буря была права. «Я согласен», — отозвался он. «Одним нам не справиться». Они повернулись в лагерь, и тут, сквозь рев ветра, до огнегрива донесся тоненький писк. «Ты слышала?» — крикнул он. Песчаная буря остановилась и принялась яростно принюхиваться. Внезапно она подняла голову. «Это там!» — воскликнула она, указывая носом на поваленное дерево. Огнегриф бросился к нему. Песчаная буря за ним. Писк становился все громче. Вскоре огнегриф уже различал отдельные тоненькие голоса. Он вскарабкался на поваленный ствол и поглядел на противоположную сторону. В снегу, прижавшись друг к другу, сидели три крошечных котенка. Огнегриф с облегчением вздохнул, но тут заметил, что облачка среди малышей нет. «Где облачко?» — кричал он. «Охотится!» — пискнул котенок. Голос его дрожал от холода и страха. Но огнегриф ясно услышал в нем вызов. Он поднял голову. «Облачко!» — проревел он, до боли вглядываясь в мельчешащие хлопья снега. «Смотри, огнегриф!» — окрикнула песчаная буря, уже успевшая влезть на дерево. Огнегриф обернулся. Сквозь метель к ним приближалась чья-то перепачканная белая фигурка. Облачко. Каждый шаг давался малышу с огромным трудом, ведь глубина снега почти превышала его рост. Однако котенок упрямо двигался вперед, и с пасти у него свисала маленькая, облепленная снегом, полевка. Огнегриф почувствовал, что едва может дышать от облегчения и злости. Предоставив песчаной буре разбираться с остальными беглецами, он бросился в снег и схватил племянника за шиворот. Облачко протестующе заурчал, но так и не выпустил из зубов свою добычу. Огнегриф обернулся и увидел, что песчаная буря ведет к нему остальных котят. Они ковыляли впереди нее, проваливаясь в снег по кончике ушей, но песчаная буря безжалостно подгоняла их сзади. Облачко громко запищал, и огнегриву пришлось опустить его на снег. Малыш сердито уставился на него, гордо держа в пасти свою полевку. Огнегрив даже невольно почувствовал уважение к племяннику. Мало кто может похвастаться, что поймал свою первую добычу в такой лютый ветер и снегопад. «Жди здесь!» – сурово приказал он и бросился на помощь песчаной буре. Выхватив из снега жалобно плачущую кошечку, он начал толкать носом следующего котенка. Наконец, измученная компания добралась до входа в лагерь. У папоротникового тоннеля их ждала чернобурка. Рядом с ней стояла синяя звезда и, сощурившись, вглядывалась в клубящуюся метель. Заметив огнегрива, обе кошки бросились ему на помощь. Синяя звезда схватила за шиворот облачко. Чернобурка подхватила другого котенка, и вся компания бегом бросилась в лагерь. Очутившись на поляне, четверо старших котов бережно опустили на землю замерзших котят. Огнегриф отряхнулся от снега и покосился на облачко, который продолжал упрямо стискивать зубами свою полевку. Синяя звезда грозно уставилась на четверых нарушителей. «Это что же вы такое натворили? «Как вы смели покинуть лагерь? Разве вы не знаете, что воинский устав запрещает котятам охотиться?» Трое чернобуркиных малышей испуганно съежились под суровым взглядом предводительницы. И только облачко продолжал отважно таращиться на нее своими круглыми голубыми глазищами. Потом важно положил на землю свою полевку и сказал: «Племени нужна еда. Вот мы и решили принести немножко». Огнегриф даже опешил от такой наглости. «Чья была идея?» – спросила синяя звезда. «Моя!» – смело ответил облачко, не опуская головы. Синяя звезда пристально посмотрела на дерзкого котенка и сурово рявкнула: «Вы могли замерзнуть насмерть!» Облачко вздрогнул и присел от ее крика. «Мы сделали это для всех!» – пробормотал он. Затаив дыхание, Огнегриф ждал, что скажет синяя звезда. Он прекрасно понимал, что облачко нарушил устав. Неужели синяя звезда поймет, что совершила ошибку, оставив в племени чужого котенка? «Ваши намерения, — медленно проговорила предводительница, — были добрыми, но поступили вы просто глупо». Огнегриф слегка приободрился и тут же снова застыл, услышав упрямый голос облачка. «И все-таки я кое-что поймал!» «Я уже видела!» – холодно отозвалась синяя звезда. Она снова посмотрела на всех четверых. «Я предоставляю вашей маме самой решить, как с вами поступить. Но зарубите себе на носу, чтобы это было в первый и последний раз. Вы меня поняли?» Огнегриф немного расслабился, увидев, как облачко послушно кивает вместе с остальными нарушителями. «Облачко!» – окликнула его синяя звезда. «Можешь положить свою добычу в общую кучу. А теперь всем марш в детскую! Сушиться и греться! Быстрее!» Огнегриф разинул рот от удивления. Ему показалось, что в голосе предводительницы грозового племени прозвучала материнская нежность. Подгоняемые матерью, чернобуркины котята заковыляли в детскую, а облачко важно поднял с земли свою полевку и потрусил к общей куче. Глядя, как малыш гордо вышагивает по лагерю, Огнегриф снова перепугался, но в глазах синей звезды, не спускавшей глаз юного охотника, промелькнуло что-то похожее на восхищение. «Вы молодцы!» — сказала предводительница, оборачиваясь к Огнегрифу и песчаной буре. «Я пошлю Долгохвоста, чтобы вернул второй отряд, отправившийся на розыски. А теперь идите к себе и попытайтесь согреться». «Да, синяя звезда», — ответил Огнегриф, поворачиваясь, чтобы уйти. Но синяя звезда остановила его. «Я хочу поговорить с тобой». В тоне предводительницы слышалась озабоченность, и Огнегриф понял, что расслабляться еще рано. «Облачко сегодня продемонстрировало большие способности», — начала синяя звезда. «Однако без строгого следования воинскому уставу никакие способности не имеют цены. Сейчас это касается его одного. Завтра от его дисциплины будет зависеть безопасность всего племени». Огнегриф потупился. Предводительница была права. Но не слишком ли многого она требует от такого несмышленыша, как облачко? Он ведь совсем кроха. Да и в лагере-то живет всего ничего. Огнегриф вздрогнул от возмущения, подумав о том, с каким бесстыдством Крутобок, урожденный лесной кот, каждый день плюет на воинский устав. Он поднял глаза на предводительницу и буркнул: «Конечно, я постараюсь объяснить это ему». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнула синяя звезда и удалилась в свою пещеру. Огнегриф поплелся к себе, хотя уже не чувствовал холода. От слов синей звезды его бросило в жар. Забравшись внутрь, он тщательно умылся, лег и оставался в пещере до вечера, размышляя о Крутобоке и об облачке. В конце концов, он вынужден был согласиться со словами синей звезды. Вспоминая, с какой дерзостью и отвагой таращил свои круглые глазенки облачко, Огнегриф и сам стал сомневаться, сумеет ли малыш принять суровую жизнь племени. С наступлением вечера голод заставил его вылезти наружу. Вытащив себя дрозда из кучи, он устроился в крапиве, чтобы поужинать. С наступлением темноты снегопад ослабел. Когда глаза Огнегрива привыкли к темноте, ему стал ясно виден вход в лагерь. Он сразу заметил, как Крутобок вернулся в лагерь и подошел к куче свежей еды. Из пасти у него свисала какая-то добыча. Очевидно, он все-таки ходил на охоту, а не на свидание. Крутобок положил в кучу большую часть добычи, оставив для себя только одну жирную мышь, и отошел в темный угол возле стены лагеря. Приглядевшись, Огнегрив понял, что ошибся. Рассеянный взгляд Крутобока яснее всяких слов говорил о том, что он все-таки виделся с Серебрянкой. Огнегрив молча поднялся и направился в пещеру. Заснул он на удивление легко и снова увидел сон. Он очутился посреди зимнего леса, сверкающего серебром в лунном сиянии. Огнегрив стоял на вершине высокой зазубренной скалы. Рядом с ним вытянулся облачко. Это был уже не робкий малыш, а взрослый воин. Ветерок ерошил его густую белую шерстку. Под ногами воинов холодно поблескивала снежная изморозь. «Гляди!» – прошипел Огнегрив облачку, указывая на лесную мышку, суетящуюся под мерзлыми корнями дерева. Облачко осторожно спустился со скалы и ступил на лесную землю. Огнегрив стоял и смотрел, как белый котик приближается к добыче. Внезапно он почувствовал запах. Пахло так тепло и знакомо, что у Огнегрива шерсть затрепетала. Он резко обернулся, почувствовал кончиком уха чье-то теплое дыхание. Рядом с ним стояла пестролистая. Ее пестрая шерсть отливала серебром в лунном сиянии. Она наклонилась и прижала свой розовый нос к носу Огнегрива. «Огнегрив!» – прошептала она. «Звездное племя послало меня, чтобы я тебя предупредила». Голос ее звучал мрачно, глаза горели. «Приближается битва, Огнегрив. Берегись воина, которому не можешь доверять». Громкий мышиный писк заставил Огнегрива подскочить и оглядеться. Облачко все-таки поймал свою мышь. Когда Огнегрив снова обернулся, пестролистой уже не было. Огнегрив проснулся, как от толчка, и повернулся на другой бок. Крутобок спал, свернувшись клубком, спрятав нос под пушистым хвостом. Огнегрив вновь услышал слова пестролистой. «Берегись воина, которому не можешь доверять». Он вздрогнул, как будто в пещеру проник пронизывающий холод зимнего леса. Сладкий запах пестролистой защекотал ноздри. Крутобок пошевелился и что-то пробормотал во сне. Огнегрив замер, чувствуя, что уже не уснет. Он сел, и до тех пор, пока рассветный сумрак не начал просачиваться через стены пещеры, не сводил глаз со спящего Крутобока. Глава 29. Когда в пещере стало светло, проснулась Синеглазка. Огнегрив посмотрел, как она подтягивается и вылезает наружу, и последовал за ней, бросив последний взгляд на спящего Крутобока. «Снег перестал», — громко сказал он, чтобы нарушить призрачную тишину, висящую над утопающим в снегу лагерем. Голос его гулким эхом прокатился над пустой поляной. Синеглазка кивнула. Затем послышался шорох, сопровождаемый сильным запахом когтя и ветрогона. Воины вылезли из пещеры и сели умываться рядом с Синеглазкой. «Готовятся к рассветному патрулю», — догадался Огнегрив. Он подумал, было не присоединиться ли к ним, чтобы немного развеяться, пробежавшись по зимнему лесу, но передумал. Он не должен спускать глаз с Крутобока. Слова пестролистой камнем лежали у него на сердце. По всему выходило, что целительница говорила о Крутобоке. Что с того, что бывший друг уверяет, будто отношения с Серебрянкой не означают измены племени? Мало ли что он говорит. Ясно как день, что он нарушает воинский устав одними своими встречами. Внезапно коготь резко поднял голову, как будто учуял что-то. Огнегрив замер. Уши его насторожились. Вдалеке послышался быстрый топот лап. Вскоре ветер принес запах племени ветра. Шаги стали громче. Воины замерли. Чужой кот бежал по папоротниковому туннелю. Коготь выгнул спину и зашипел, увидев выскочившего на поляну Одноуса. Воин племени ветра резко остановился перед ними. Глаза его были расширены от ужаса. «Сумрачное племя и речное!» – задыхаясь, крикнул он. «Они напали на наш лагерь! Мы сражаемся не на жизнь, а на смерть! Но нас слишком мало! На этот раз звездный луч не намерен отступать! Помогите, или наше племя перестанет существовать!» Синяя звезда вышла из своей пещеры. Все глаза устремились на нее. «Я все слышала», — объявила предводительница. И даже не поднимаясь на высокую скалу, издала призывной клич, собирая все племя. Испуганный запах Одноуса стал сильнее, когда он увидел вылезающих из пещер котов. Когда племя собралось на поляне, синяя звезда обратилась к котам с речью. «Мы не можем больше ждать. Случилось то, чего мы опасались. Речное племя объединилось с сумрачным, и вместе они напали на лагерь племени ветра. Мы должны помочь соседям». Синяя звезда помедлила и посмотрела на котов, в тревоге глядящих на нее. Стоящий за спиной предводительница Одноус не проронил ни слова и только с надеждой смотрел на воинов грозового племени. Огнегриф был оглушен. После того, как таинственные нарушители оказались шайкой бродячих котов, он перестал сомневаться в честности Черной Звезды. Однако оказалось, что предводитель сумрачного племени изменил чести и нарушил воинский устав, объединившись с речным племенем, для того, чтобы окончательно изгнать племя ветра с предгорий. «Но мы ослаблены зимой», — возразил Лоскут. «Мы уже заступались за племя ветра. Может, хватит? Пусть сами заботятся о себе». Из толпы стариков и королев раздалось несколько одобрительных голосов. Лоскуту ответил коготь. Глашатай вышел вперед, встал рядом с синей звездой и веско сказал. «Ты прав в своих опасениях, Лоскут. Однако, если речное племя и сумрачное объединились, то через какое-то время они нападут и на нас. Это всего лишь вопрос времени. Лучше мы выступим в борьбу сейчас вместе с племенем ветра, чем отложим битву, чтобы сражаться в одиночку». Синяя звезда посмотрела на Лоскута, и тот, закрыв глаза, взмахнул хвостом в знак согласия. Из толпы котов протиснулась Щербата и спокойно обратилась к предводительнице. «Мне кажется, ты должна остаться в лагере, синяя звезда. Лихорадка и зеленый кашель у тебя прошли, но ты все еще слаба после болезни». Кошки обменялись взглядами, и Огнегриф все понял. У синей звезды осталась последняя, девятая жизнь. Ради своего племени она должна поберечь себя и не принимать участие в битве. Синяя звезда резко кивнула. «Коготь, я прошу тебя организовать два отряда. Первый возглавит атаку, второй поддержит ее. Выступать нужно немедленно». «Да, синяя звезда», — ответил коготь и повернулся к воинам. «Буран, ты встанешь во главе второго отряда. Первым буду командовать я сам. Я возьму с собой частокола, кисточку, долгохвоста, дыма и огнегрива». Услышав свое имя, огнегрив гордо вскинул голову. Дрожь побежала по его телу. Он будет сражаться в передовом отряде. «Эй, ты!» — обратился коготь к Одноусу. «Как твое имя?» Воин племени ветра удивленно поднял брови, ошарашенный грубостью когтя. «Его зовут Одноус», — ответил за него Огнегрив. Коготь кивнул, едва взглянув на Огнегрива. «Одноус, ты тоже поступаешь в мое распоряжение. Остальные воины грозового племени будут сражаться под командованием Бурана. Папоротник, это тебя тоже касается». «Все готовы?» — крикнул коготь. Воины подняли головы и испустили боевой клич. Коготь бросился в папоротниковый тоннель, и оба отряда последовали за ним. Сбежав на холм, они очутились в лесу и устремились к четырем деревьям и лежащим за ними землям предгорья. Пробегая под деревьями, Огнегриф покосился назад. Крутобок трусил в конце цепочки. Лицо его было мрачно. Пустой взгляд устремлен вперед. Огнегриф невольно подумал, будет ли Серебрянка принимать участие в битве. На секунду ему стало жалко друга. Но, в отличие от прошлого раза, в себе он больше не сомневался. Он знал, что сможет вступить в битву с речным племенем. После того, как они с Крутобоком помогли племени Ветра вернуться домой, он чувствовал личную ответственность за котов Звездного Луча. Он никому не позволит отправить их обратно во тьму вонючих туннелей гремящей тропы. И снова ноздри его защекотал запах пестролистой. Огнегриф почувствовал, как у него шерсть встает дыбом. «Берегись воина, которому не можешь доверять. Впереди их ждет самая трудная битва. Крутобоку не избежать выбора. Теперь ему придется не на словах, а на деле доказывать свою преданность грозовому племени». Несмотря на то, что снегопад прекратился, двигаться не стало легче. Выпавший снег покрылся настом. Однако под тяжестью воинов ледяная корка проламывалась, и коты проваливались в мягкий снег. «Коготь!» – громко крикнула сзади синеглазка. Глашатай резко остановился и обернулся. «Нас преследуют!» – тревожная дрожь пробежала по телу Огнегрива. «Неужели они попали в засаду?» Отряд замедлил шаг и настороженно замер. Сзади громко хрустнула корка наста, и папоротник подпрыгнул от неожиданности. «Тихо!» – шикнул на него коготь. Коты нырнули в глубокий снег. Вскоре Огнегрив ясно услышал приближающийся топоток. Звук был очень тихий, как будто какие-то легкие лапки бежали прямо по насту, не проваливаясь вниз. У Огнегрива упало сердце. Он догадался, кем были таинственные преследователи. Еще до того, как из поваленного дерева выскочили облачко и двое чернобуркиных малышей. Коготь заревел так, что котята испуганно запищали. Глашатай с первого взгляда узнал их и вскочил на лапы. «Что вы тут делаете?» – бушевал он. «Мы тоже хотим сражаться!» – пискнул облачко. Огнегриф вжал голову в плечи. «Огнегриф!» – рявкнул коготь. Огнегриф покорно приблизился, и глашатай нетерпеливо приказал. «Ты притащил в племя этого котенка! Ты с ним и разбирайся!» Огнегриф молча посмотрел на горящие глаза когтя. Он понял, что глашатай заставляет его сделать выбор. Или занять место в воюющем отряде, или заботиться о домашнем котенке. Весь отряд молча ждал его решения. Он знал, что должен выбрать свое племя, но не мог пожертвовать принцессиным несмышленышем. Облачко и котят надо немедленно отправить в лагерь. Но кто из воинов захочет отказаться от участия в битве ради маленьких нарушителей? «Папоротник!» – подозвал он ученика Крутобока. «Пожалуйста, отведи домой этих котят». Огнегриф был готов к тому, что Крутобок запротестует. Но тот промолчал. Папоротник уныло опустил хвост, и Огнегриф почувствовал угрызение совести. «У тебя впереди будет еще много сражений», – утешил он. «Как же так, Огнегриф? Ты говорил, что однажды мы с тобой будем сражаться рядом!» Прозвенел в зимнем лесу тоненький голос облачка. Коготь насмешливо посмотрел на Огнегрива, и тот невольно поежился. Из толпы котов послышались легкие смешки. Огнегриф заставил себя скрыть смущение. «Так оно и будет», – твердо сказал он. «Но не сегодня». Белый котенок понурил плечи, и Огнегриф с облегчением вздохнул, глядя, как он присоединился к своим названным братьям и неохотно поплелся вслед за папоротником обратно в лагерь. «Я удивлен твоим выбором, Огнегриф», – усмехнулся коготь. «Вот уж не думал, что ты так хочешь принять участие в этой битве». Огнегриф поднял глаза, чувствуя, как закипает кровь, и тело тяжелеет от ярости. «Будет лучше, если ты тоже захочешь этого», – парировал он. «Почему бы тебе не подать боевой клич, вместо того, чтобы заниматься пустой болтовнёй в то время, когда коты племени Ветра гибнут в бою?» Коготь с неприкрытым презрением посмотрел на него. Затем запрокинул голову и громко закричал в пасмурное небо. После этого он бросился вперед. Остальные коты последовали за ним. Они пробежали мимо четырех деревьев и начали подниматься по уступам холма, ведущего к предгорьям. Едва они ступили на вершину холма, на них с воем обрушился ветер, Огнегрив почувствовал, как у него уши выворачиваются внутрь. Теперь, когда Верес скрылся под снегом, владения племени ветра казались еще пустыннее, чем обычно. «Огнегриф, ты знаешь дорогу к лагерю племени ветра!» — прохрипел коготь, пытаясь перекричать завывание ветра. «Веди нас!» Он замедлил шаг, пропуская Огнегрива вперед. Огнегриф молча повиновался, хотя и не понимал, отчего глашатай не хочет довериться Одноусу. Он оглянулся на Крутобока, надеясь на его поддержку, но серый воин стоял, жалко понурив плечи и не поднимая глаз от земли. Казалось, он не замечал порывов ветра, трепавших его густую серую шерсть. Огнегриву стало ясно, что с этой стороны помощи ждать не придется. Он поднял глаза к звездному племени и попросил не оставить его в трудную минуту. К собственному удивлению, он легко узнал дорогу, хотя она была теперь вся занесена снегом. Он нашел и старую барсучью нору, и скалу, с которой Крутобок обозревал окрестности. Огнегриф шел от одной приметы к другой, пока не увидел крутой склон, обозначающий вход в лагерь племени ветра. Он остановился у края оврага. «Теперь вниз!» — крикнул он. На мгновение ветер стих, и снизу донеслись звуки битвы. Крики и вой яростно сражающихся котов. Глава 30. Коготь громко зашипел, перекрывая вой ветра. «Буран, жди здесь, пока не услышишь мой боевой клич. Одноус, ты проведешь нас через вход в лагерь, а остальное мы возьмем на себя». Одноус бросился по склону вниз, к занесенным снегом кустам. Коготь кинулся следом. За ним прыгнул Частокол. Вслед за серым полосатым котом в узкий туннель, ведущий к лагерю, протиснулся и Огнегриф. Пролезая, он успел подумать о том, что даже зимой утесник в туннеле остался таким же густым и колючим, как раньше. Крутобок и остальные воины остались на вершине холма, готовые по команде броситься в бой со свежими силами. Огнегриф остановился и невольно попятился при виде того, что творилось на поляне лагеря. В прошлый раз, когда он был здесь, разыскивая запахи исчезнувшего племени, лагерь выглядел пустынным и безмолвным. Теперь поляна кишела телами корчившихся, орущих, дерущихся котов. Одноус сказал правду. Племя ветра значительно уступало по численности своим врагам. А на краю поляны ждали свежие силы племени нападавших. А у племени ветра уже не осталось никаких резервов. В бою участвовали все до единого. Ученики и королевы, воины и старики. Огнегриф увидел Росинку, сражавшуюся с воином из сумрачного племени. Королева выглядела изможденной и напуганной. Ее шерсть висела рваными клочьями. Из последних сил Росинка извернулась и царапнула нападающего кота. Но тот одним ударом с легкостью прокинул ее на землю. Огнегриф яростно завопил, прыгнул на спину воину, вцепился ему в плечи и, прежде чем тот успел опомниться, повалил на землю. Воспрянувшая духом Росинка пустила в ход когти. Воин завопил и рванулся прочь. Не переставая выть, он понесся к колючей ограде лагеря, протиснулся сквозь нее и скрылся. Росинка с благодарностью посмотрела на Огнегрива и снова бросилась в битву. Огнегрив огляделся и смахнул капли крови с расцарапанного носа. Свежие силы сумрачного племени и речного племени уже вступили в бой, поэтому грозовому племени срочно потребовалось пополнение. Огнегрив услышал боевой клич когтя, и в следующую секунду в лагерь ворвался Буран, сопровождаемый Крутобоком, Ветрогоном и другими воинами. Огнегриф схватил ближайшего воина речного племени, сбил его с ног одной лапой, а другой прижал к земле. Повернув поверженного противника спиной вниз, он как следует полоснул ему когтями по животу. Несчастный вырвался и отскочил, и налетел на воина из племени ветра, Тот резко обернулся, и Огнегрив узнал Одноуса. Без долгих раздумий юный воин вступил в схватку с потрепанным противником. Глаза Одноуса горели, и Огнегрив решил, что не стоит мешать ему довести дело до конца. Внимание его привлекло знакомое шипение. Обернувшись, он увидел Крутобока, сцепившегося с серым котом из сумрачного племени. Это был Гладкий, тот самый кот, который помогал грозовому племени бороться со звездоломом. Оба воина были примерно равны по силам. Наконец, Крутобок отпихнул Гладкого задними ногами и перевернулся, ища глазами нового врага. Прямо за его спиной стоял воин из речного племени. Огнегриф замер. Шум крови в ушах на мгновение заглушили звуки битвы. Решится ли Крутобок вступить в поединок с собратом своей серебрянки? Крутобок прыгнул, и Огнегриф невольно перевел дух. Но радоваться было рано. Вместо того, чтобы напасть на воина речного племени, Крутобок перескочил через него и сцепился с другим бойцом из сумрачного племени. Огнегриф вспыхнул от гнева, но тут над поляной раздался громкий крик когтя. Глашатай звал его на помощь. Повернувшись, Огнегриф увидел могучего воина на противоположном краю поляны, где сошлись в смертельной схватке коты всех четырех племен. Огнегриф бросился на помощь своим, но кто-то схватил его за заднюю лапу и потащил назад. Он обернулся и увидел оцелотку. «Это ты?» – прошипела глашатай речного племени. В последний раз они встречались на краю ущелья, когда погиб белолапый. Огнегриф отбросил кошку и перекувыркнулся через спину. Это было роковой ошибкой. Он слишком поздно понял, что ни в коем случае нельзя подставлять врагу незащищенный живот. Оцелотка не медлила ни секунды. Она подпрыгнула и всем своим весом обрушилась на Огнегрива. Он почувствовал порыв ветра, а затем острые, как иглы, когти впились в его живот. Огнегрив закричал. Закатив глаза, он увидел когти. Глашатай стоял совсем рядом и холодно, без всякого выражения, смотрел на него. «Коготь!» – взвыл Огнегриф. «Помоги!» Но коготь даже не шелохнулся. Он стоял и молча смотрел, как оцелотка снова и снова полосует когтями Огнегрива. Клокочущая ярость придала ему сил. Превозмогая боль, Огнегриф согнул задние лапы и со всей силы ударил оцелотку в живот. Он успел увидеть удивление, промелькнувшее на лице глашатая, когда здоровенная кошка подлетела в воздух и приземлилась в центре поляны. Огнегриф, шатаясь, поднялся на ноги и в бешенстве посмотрел на когти, весь дрожа от боли и злобы. Коготь с неприкрытой ненавистью взглянул на него, затем отвернулся и нырнул в гущу сражения. Сильный толчок в затылок сбил Огнегрива с ног. Он обернулся и встретился взглядом с камнем. Воин речного племени уже замахнулся, чтобы нанести ему второй удар. Но Огнегрив вовремя увернулся, и камень налетел на Бурана. Белоснежный воин неторопливо обернулся и схватил камня за шиворот. Огнегриф бросился на помощь, но чьи-то острые когти вцепились ему в заднюю лапу. Огнегриф обернулся и увидел серебрянку. Лицо светло-серой кошечки было искажено яростью. Кровь стекала у нее по лбу, заливая глаза, и Огнегриф понял, что серебрянка не узнает его. Вот она отвела назад сильную лапу, и Огнегриф совсем близко увидел ее длинные когти. Он зажмурился, ожидая удара, и вдруг услышал до боли знакомый голос. «Серебрянка! Нет!» «Крутобок!» – подумал Огнегриф. Серебрянка застыла, помотала головой и прерывисто вздохнула, узнав Огнегрива. Глаза ее округлились от страха. Огнегриф действовал, не раздумывая. Разгоряченный битвой, он кинулся на спину растерявшейся серебрянки и прижал ее к земле. Она не сопротивлялась. Огнегриф закинул голову, приготовившись впиться ей зубами в плечо, когда почувствовала на себе взгляд Крутобока. Серый воин замер у края бушующей поляны и с ужасом смотрел на Огнегрива. Боль и страх в глазах друга отрезвили Огнегрива. Он замер, втянул когти и ослабил хватку. Кошка выскользнула из-под него и стрелой пустилась в заросли утесника. Огнегрив содрогнулся, увидев, как Крутобок покинул поле битвы и бросился вслед за ней. И тут он понял, что на него опять кто-то смотрит. Обернувшись, он встретился глазами с частоколом, стоявшим на противоположном краю поляны. Огнегрив похолодел. Из-за Крутобока он впервые изменил своему племени. Отпустил вражеского воина. Много ли успел увидеть частокол? Раздумье Огнегрива прервал крик Ветрогона, звавшего на помощь. Полосатый кот отчаянно сражался с черной звездой, вероломным предводителем сумрачного племени. Не раздумывая ни секунды, Огнегрив прыгнул на спину черной звезде. Черный воин взвыл от ярости, почувствовав острые когти Огнегрива. Всего несколько лун назад они были союзниками и бок о бок сражались против жестокого звездолома. Но теперь все изменилось. И Огнегрив вцепился зубами в спину черной звезды с той же яростью, с которой недавно боролся с бывшим предводителем сумрачного племени. Черная звезда взвыл и забился, стараясь сбросить с себя врага. Пытаясь удержаться на его спине, Огнегрив был вынужден признать, что этого силача недаром избрали предводителем племени. Наконец, черная звезда вырвался, но Ветрогон был уже наготове. Сцепившись, воины покатились по мерзлой земле. Огнегрив посмотрел на них, выжидая подходящий момент, а потом прыгнул. Расчет оказался безукоризненным. Огнегрив понял это, приземлившись прямо на загривок черной звезды. В этот раз он держал врага крепче и не давал ему вырваться. Ветрогон наседал на черную звезду со своей стороны. Вдвоем они царапали и кусали врага до тех пор, пока тот не заорал в голос. Только тогда они отпустили его и остановились, грозно размахивая выпущенными когтями. Черная звезда вскочил на лапы и злобно зашипел. В глазах его горела злобная ярость. Однако он понимал, что побежден. Не говоря ни слова, он повернулся и побрел по поляне, обводя глазами поле боя, на котором воины грозового племени уже начали теснить противников. Черная звезда взвыл, призывая свое племя к отступлению. В ту же секунду коты прекратили сражение и бросились в заросли утесника, окружавшие лагерь. Воины речного племени остались один на один с племенем ветра и грозовым племенем. Огнегрив глубоко вздохнул, выравнивая дыхание, и смахнул кровь с глаз. Он видел, как Буран и Кисточка сражаются с Оцелоткой. Песчаная буря отважно дралась с воином речного племени, почти вдвое превосходящим ее в размерах, зато настолько же уступающим в проворстве. Огнегрив с удовольствием смотрел, как стремительная кошечка бросается на врага и отскакивает прочь, не давая ему опомниться до тех пор, пока тот не признал себя побежденным. Рядом с ними дым единоборствовал с темно-серым котом, в котором Огнегрив узнал черного когтя. Того самого воина, который когда-то безуспешно гонялся за кроликом на землях племени ветра. Дым упрямо не обращал внимания на град укусов и ударов, которыми осыпал его противник. Каждый раз, когда враг делал выпад, дым отвечал ему тем же. Похоже, он не нуждался в посторонней помощи и не сказал бы спасибо тому, кто помешал бы ему самостоятельно закончить схватку. Но где же Метеор? Огнегрив обвел глазами поле сражения. Найти предводителя речного племени казалось нетрудно, поскольку после отступления воинов сумрачного племени на поляне стало гораздо просторнее. Огромный светлый кот с вывихнутой челюстью, припав к земле, стоял перед когтем. Два воина, не отрываясь, смотрели друг на друга, зловеще помахивая хвостами. Огнегрив почувствовал, как от напряжения у него кровь закипает в жилах. Кто же из них начнет поединок? Первым не выдержал Метеор. Он прыгнул, но коготь легко отскочил в сторону, и предводитель речного племени промахнулся. И тогда Коготь повернулся, взлетел в воздух и приземлился на спину врагу. Он полоснул метеора своими длинными когтями, и тот сразу обмяк. Затаив дыхание, Огнегриф смотрел, как коготь обнажил зубы, наклонился вперед и глубоко впился в шею метеора. Огнегриф поперхнулся. Неужели коготь убьет предводителя речного племени? Однако отчаянный вопль метеора успокоил его. Видимо, коготь все-таки пощадил врага. Тем не менее, этот укус решил исход поединка. Метеор поднялся на лапы и с воем помчался прочь из лагеря. Как только хвост его скрылся из виду, воины речного племени прекратили сражение и бросились догонять своего предводителя. В мгновение ока лагерь племени ветра погрузился в тишину, нарушаемую лишь воем ветра в зарослях утесника. Огнегрив огляделся. Воины грозового племени едва держались на ногах от усталости, но в целом выглядели гораздо лучше котов из племени ветра. Те почти все истекали кровью. Многие просто неподвижно лежали на мерзлой земле. Целитель племени ветра, старый корявый, уже сновал между лежащими, оказывая первую помощь раненым. Звездный луч хрома подошел к когтю. Кровь стекала по щеке предводителя племени ветра. Глядя на него, Огнегрив внезапно вспомнил свой старый сон. Тогда ему приснилось, будто звездный луч стоит на фоне яркого пламени, как воин, посланный звездным племенем, чтобы принести избавление. «Огонь спасет племя», — сказала перед смертью пестролистая. Однако теперь, глядя на измученных и израненных котов племени ветра, Огнегрив стал сомневаться в своем сне. Разве могут эти слабые создания олицетворять собой спасительный огонь, посланный звездным племенем? Их самих все время приходится выручать. Вот и сейчас грозовое племя вновь избавило их от беды. Звездный луч что-то тихо говорил когтю. Слов не было слышно, но по склоненной голове предводителя племени Огнегриф догадался, что звездный луч благодарит грозовое племя за спасение. Коготь сидел прямо и принимал благодарности с высоко поднятой головой. Огнегрив невольно скривился, возмущенный высокомерием глашатая. Он знал, что никогда не простит когтю, что тот стоял и смотрел, когда оцелотка рвала его в клочья. «Это тебе!» – тихий голос синеглазки прервал его мысли. Кошка стояла рядом, держа полную пасть целебных трав. Огнегрив смущенно поблагодарил, и синеглазка начала выжимать сок прямо в глубокие следы от укусов, покрывавших его спину и плечи. Сок сильно щипал, но его запах мгновенно перенес Огнегрива в прошлое, в те времена, когда пестролистая была рядом. Много-много лун назад она давала ему те же травы, чтобы лечить раненую щербатую. Аромат трав стал сильнее, и Огнегрив вспомнил сон, который приснился ему прошлой ночью. «Берегись воина!» Пестролистая предупредила его об опасности. Но о каком воине шла речь? Страшная догадка мелькнула в мозгу Огнегрива и его бросила в дрожь. Опасаться надо было не Крутобока, а когтя. Как он мог заподозрить друга, когда знал, на что способен глашатай племени? Теперь Огнегрив понял, что горел и говорил чистую правду. После того, как вел себя коготь сегодня, Огнегрив больше не сомневался в том, что он мог убить Ярохвоста и спокойно вернуться в лагерь, не испытывая ни малейшего сожаления о содеянном. «Ты славно сражался, Огнегрив!» — вывел его из задумчивости веселый голос Ветрогона. Бурый кот дружелюбно улыбнулся Огнегриву и пообещал: «Я обязательно расскажу об этом синей звезде». «Конечно», — поддержала синеглазка. «Ты отличный воин, Огнегрив. Звездное племя может гордиться твоей отвагой». Огнегрив посмотрел на товарища и пошевелил ушами от удовольствия. Он был польщен и растроган. Как приятно вновь ощутить себя частью родного племени. Внезапно шерсть у него на спине встала дыбом. Через всю поляну к когтю спешил частокол. Он уселся возле глашатая и, дождавшись, когда звездный луч отойдет, что-то жарко зашептал ему на ухо, не сводя глаз с Огнегрива. «Он все видел», — понял Огнегрив, холодея от ужаса. «Он видел, как я отпустил Серебрянку». «Ты в порядке?» — встревожилась Синеглазка. Огнегрив понял, что дрожит с головы до лап. «А? Да, конечно». Просто немного задумался. Коготь уже шел к нему, и глаза его горели мрачной радостью. «Ну смотри, если ты в порядке, я побегу, посмотрю, как там остальные», — мяукнула Синеглазка. «Конечно», — обрадовался Огнегрив. «Спасибо тебе». Синеглазка подхватила свои травы и побежала прочь. Ветрогон бросился за ней следом. Коготь прижал уши к голове и выгнул нижнюю губу в грозном шипении. «Частокол говорит, что ты дал уйти кошке из речного племени». Огнегрив понял, что пропал. Как бы ни был виноват Крутобок, он не мог предать его когтю. Он снова вспомнил, как коготь молча стоял и смотрел, когда глашатай речного племени едва не убила его. Он мог бы сказать об этом, но кто ему поверит? Частокол тихо приблизился и встал позади когтя. «Если бы здесь была справедливая и мудрая синяя звезда, она заступилась бы за Огнегрива. Но синяя звезда была далеко в лагере». Огнегрив набрал в легкие побольше воздуха, готовясь к ответу. Коготь зловеще сощурил глаза. И тут Огнегрив понял, что глашатая тревожит вовсе не его возможная измена племени. Великий воин ненавидит его отнюдь не за это. Коготь все еще опасается, что Горелый мог рассказать Огнегриву о гибели Ярохвоста. Однако Огнегрив не собирался отступать, как отступал Горелый. Смело взглянув в глаза когтю, он громко сказал: «Что с того, что кошка убежала? Метеор ведь тоже удрал от тебя, коготь. Ты не убил его. Так почему же я должен убивать кошку?» Коготь хлестнул хвостом по холодной земле. «Частокол говорит, что ты даже не поцарапал ее!» Огнегрив пренебрежительно пожал плечами. «А откуда ему знать? Пусть догонит ее и посмотрит, прежде чем говорить!» Частокол взвился на месте, но промолчал. А коготь задумчиво проговорил: «Частоколу нет необходимости делать это. Он видел, что твой друг бросился следом за этой кошкой, как только ты выпустил ее. Возможно, он и расскажет нам, как сильно ты ее поранил». Впервые с начала битвы Огнегрив почувствовал на коже холодный ветер. В глазах когтя светилась откровенная угроза. Неужели он все-таки догадался о том, что Крутобок влюблен в Серебрянку? Огнегрив продолжал обдумывать слова глашатая, когда увидел и Крутобока, протискивавшегося сквозь заросли утесника, ограждавшего вход на поляну. «Смотрите-ка, кто идет!» – прошипел коготь. «Не хочешь спросить у друга, как себя чувствует серая кошечка? Не торопись, я могу угадать, что он нам скажет. Он сообщит нам, что, к сожалению, не смог ее догнать. Какая жалость!» Коготь с откровенным презрением посмотрел на Крутобока и отошел, сопровождаемый частоколом. Огнегрив посмотрел на друга. Крутобок был мрачен от усталости и тревоги. Огнегрив пошел ему навстречу. Он не знал, перестал ли Крутобок злиться на него за былое недоверие. Может быть, он уже никогда не простит ему нападение на Серебрянку? Или все-таки поблагодарит за то, что он позволил ей убежать? Крутобок стоял, повесив лобастую голову. Огнегрив вытянул шею и ткнулся носом в его холодный серый бок. Тот заурчал и поднял голову. Глаза его были грустные, но в них не было и следа былого гнева и раздражения. «Она в порядке?» — еле слышно спросил Огнегрив. «Да», — ответил Крутобок. «Спасибо, что дал ей уйти». Огнегрив смущенно заморгал. «Я рад, что она не пострадала». Крутобок посмотрел на него и прошептал: «Ты был прав, Огнегрив. Все очень плохо. Битва была тяжелой. Я чувствовала, что сражаюсь не с врагами, а с собратьями Серебрянки». Он пристыженно опустил глаза. «И все же я не могу отказаться от нее». Огнегриф похолодел от дурного предчувствия, но жалость к другу пересилила опасения. «Ты должен сам разобраться в этом», — просто сказал он. «Не мне судить тебя». Крутобок поднял глаза, а Огнегриф продолжал. «Знай одно, Крутобок, что бы ты ни решил, я всегда останусь твоим другом». В глазах Крутобока он увидел облегчение и благодарность. Не говоря ни слова, воины легли на поляну чужого лагеря, прижавшись носами друг к другу. Впервые за много лун они вновь были вместе. Засыпанный снегом утесник на время укрыл их от бури, бушующей над головами. Конец книги. Читала Анна Стрелец. 2018 год. Всех ценителей серии книг «Коты-воители» приглашаю подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда знать о новых видео. Спасибо, что вы с нами. Не уходите далеко, впереди много интересного.